Глава 20. Хорошо, что мне не показалось. Амелия была реальной, и красноречивый бейдж на ее блузке только подтверждал это. Она попросила другую девушку проконсультировать покупателей, а сама направилась ко мне достаточно смело для человека, пытающегося всячески избегать встреч. Я столкнулась с ней с показной невозмутимостью и с намерением скрыть тревогу, хотя и обрадовалась, что именно она обратила на меня внимание. «Аврора, что с тобой? Какой у тебя срок?» — затараторила она. «Неважно, в любом случае едем в больницу». «Амелия, как же я рада!» — воскликнула я, когда увидела слишком много заинтересованных лиц. Необходимо было усыпить их бдительность, потому что некоторые добропорядочные персоны уже собрались вызвать скорую. «Сколько месяцев мы не виделись? Должно быть очень много. Я так соскучилась. А что насчет тебя?» Я приобняла подругу и продолжила уже шепотом ей на ухо. «Ни слова о больнице». «Хорошо», — прошептала Амелия. «Я тоже очень скучала». От нее эти слова прозвучали куда искреннее, чем от меня, но у меня была уважительная причина не разбрасываться эмоциями. Часть меня действительно была рада видеть Амелию. Особенно такую, по-настоящему похорошевшую. Я, в отличие от нее, выглядела весьма потрепанно. В любой другой ситуации я бы даже расспросила ее обо всем, но сейчас меня куда больше волновал импульс, от которого боль от низа живота распространялась по всему телу. Я непроизвольно схватила подругу за руку и сжала ее ладонь, как будто это могло мне как-то помочь. «Это не шутки, Аврора?» «Нет, это тренировочные схватки». Все нормально. Не могли роды начаться так внезапно раньше срока. У меня все под контролем. Все шло идеально и должно было так продолжаться еще несколько дней. Прошлой ночью ко мне приходила Ребекка с радостной новостью. Брайана вот-вот должны были назначить правителем темных. Он сам ни слова не говорил ей, но она слышала о планах от приближенных. Моей единственной задачей было продержаться. А я оплошала. Еще чуть-чуть, и я могла бы уже оказаться рядом с ним. Могла быть в полной безопасности, как и мой ребенок. «Аврора, если схватки будут динамичны и боль начнет усиливаться, боюсь, что...» «Да знаю я!» Все я прекрасно понимала, и от этого только больше нервничала. Мне нельзя рожать в больнице Светлого Мира, но все только к этому и шло. «В чем проблема? Почему мы не можем вызвать скорую?» «Потому что ребенок не от Дэйва», прошептала я. Как хорошо, что мне не потребовалось все это объяснять. Я потянула Амелию за собой, и она, никого не предупредив, послушно пошла. Мне нужно было ее присутствие, потому что, несмотря на наши старые конфликты, я все еще доверяла ей. Я прекрасно знала, что она не сделает ни мне, ни ребенку ничего плохого, не подведет хотя бы из чувства долга. Где-то на полпути до выхода из торгового центра схватка повторилась. Только сейчас она стала интенсивнее и по времени длиннее. «Куда мы поедем?» — спросила Амелия. «Домой. Мне надо попасть в темный мир любым способом». Ответить удалось только, когда боль отступила. «Ты уверена, что твои схватки будут длиться до ночи?» «Да даже если я рожу дома, так будет лучше и безопаснее». Хотя это было сумасшествием. На днях должны были выяснить, правильное ли положение приняла малышка, а это тот минимум информации, без которого роды в одиночестве приравнивались бы к совсем отчаянному шагу. Я изучила много литературы, но все это никак не могло помочь в экстренной ситуации. Тем более, если роды начались раньше, то что-то точно шло не так, и я нуждалась в помощи врачей. Что мне делать? Черт возьми! Я паниковала. Не знала, не могла думать. Меня держало на плаву только чувство ответственности. И именно оно породило в голове мысль позвонить Бейли и попросить о помощи. Никто не мог предугадать, сколько часов продлятся схватки и не повредит ли это ребенку, поэтому днем кто-то должен был меня проконтролировать. Связаться с Ребеккой, Джесс или Кайлом я не могла. Да и не знала, пойдут ли они этой ночью в подвал или решат навестить меня. Они убьют ребенка. А я должна сделать все, должна хотя бы попробовать. Договорить не получилось, меня захлестнули эмоции, и я непроизвольно глубоко и судорожно вздохнула. «Я поняла тебя и помогу. Все будет хорошо». Твердость ее голоса привела меня в чувство. Мы пошли с ней дальше, игнорируя сковывающий страх и дрожь в конечностях. Не было времени ни на что, даже на емкие фразы. И хорошо, что подруга схватывала все на лету, читала мои эмоции по беглым взглядам и вдохам. На улице я оперлась на перила, чтобы не рухнуть на землю из-за новой схватки. Люди вокруг уже прекрасно понимали, что происходит, и настойчиво предлагали вызвать скорую. Амелия на эмоциях кричала на них, что все уже сделано, и вновь возвращала свое внимание ко мне. «Там таксист». Я указала в сторону мужчины, который шел к машине с пакетом еды. «Он меня привез сюда». «Поняла». Амелия потащила меня вперед, попутно отказывая прохожим, предлагающим помощь. Я бы посчитала крайне милым то, с какой заботой посторонние люди относились к ситуации, если бы не одно «но». Мне все это не было нужно. Я шла к этому идиотскому автомобилю и проклинала каждого, кто задерживал на мне свой взгляд. Я хотела только оказаться в безопасности. Готова была пережить даже самые мучительные роды, лишь бы у меня из рук не вырвали моего ребенка. Когда мы с Амелией нагло вломились в машину, таксист удивленно и испуганно уставился на нас. «Девушки, что вы делаете?» — возмутился он. У меня не хватило сил даже на вежливую просьбу. Как только я начала говорить, боль в очередной раз сжала меня в тиски, поэтому адрес дома я выкрикнула. Я видела, как он мешкал еще несколько секунд и пораженно слушал слова Амелии о том, что в больницу нам ни в коем случае не надо. Долго убеждать его не пришлось. Мужчина завел автомобиль и поехал в сторону моего дома. Тогда я попросила Амелию набрать Дэйва и поговорить с ним. Амелию с Дэйвом. Осознание того, что не стоило мне просить о подобном, слишком поздно посетило голову. Боль отступила, и я уже собрала все мысли в кучу, чтобы самой позвонить другу, только вот Амелия даже не изменилась в лице после моих слов. Она со всей серьезностью набрала Дэйва сама и принялась ждать ответа. Тогда же она поймала на себе мой тревожный взгляд и покачала головой, чтобы я не беспокоилась. «Все нормально», — произнесла она. «Дэйв, привет!» Голос на другом конце провода определенно отражал шок. Я еле-еле услышала, как Дэйв вопросительно произнес имя подруги, видимо, до сих пор не верят тому, кто ему позвонил. «Да, это я, некогда объяснять», — начала тараторить Амелия. «Наверное, так ей было проще разговаривать с ним». «Ты должен срочно приехать домой. Мы с Авророй в пути, у нее, в общем, некоторые трудности». Дэйв прекрасно все понял. Особенно после того, как я сквозь зубы буквально заскулила от боли и, вскрикнув, попросила водителя ехать быстрее. Друг первым прервал звонок, после чего Амелия вновь сфокусировалась на мне. «Знаешь», — на выдохе начала я, «мне сейчас так паршиво, что я была бы счастлива отпустить пару шуточек в твою сторону и подпортить тебе настроение, но обстоятельства вынуждают меня сдерживаться. И если тебе станет от этого легче?» «Нет, не станет. В любом случае, чтобы отвлечь тебя, скажу, что я занервничала не из-за того, что мне пришлось с ним говорить. Мне до сих пор стыдно перед тобой. Тема просто до невозможности интересная, но у нас здесь есть лишние уши, которые не хотят ехать быстрее». Когда от усталости из-за набирающих силу схваток я прикрыла глаза, по коже пробежали мурашки. Меня передернуло, я начала осматриваться из-за дурного предчувствия и увидела пару светлых хитрых глаз в зеркале заднего вида. Сидящая рядом подруга ни с того ни с сего зевнула и, отодвинувшись от меня, облокотилась на окно. «Амелия!» — потрясла я ее, но в ответ она лишь пробурчала что-то и отпихнула от себя мою руку. Ситуация становилась хуже. Меня саму потянуло в сон, и если бы не боль, я бы повторила все действия Амелии. Слегка наклонив голову, помимо язвительного взгляда, я увидела и тошнотворную, и ехидную улыбку. Меня чуть не вывернуло наизнанку от понимания того, в какой ситуации я оказалась. Еще и Амелию втянула. «Вы же знали, что я вернусь к вам в машину?» — решительно спросила я. Мужчина, недолго думая, дал ответ. «Ждал именно тебя, светлая. Или темная. Или серая». «Черт!» Я непроизвольно ударила по спинке его сиденья. «Черт!» Уже вслух. «Неужели вы, спевшись с той женщиной, думали обмануть своими тестами все правительство светлого мира?» Наивность у тебя вряд ли от твоего дружка. Если бы только этот урод не сидел за рулем автомобиля. Хотя что бы я сделала? Смогла бы я в таком состоянии защититься? Или ты думала, что ваш с ним ребенок принесет вам удачу? Так звучит голос поражения. Нахально и высокомерно, так словно из тебя ложкой выскребают остатки тепла и надежды, чувств и веры. Тонкий слой, который два мучительных месяца помогал мне держать себя в руках, не позволял даже на секунду задуматься о том, что конец истории досадно близок, треснул. Как слой старой и ветхой штукатурки осыпался к ногам, и хруст от мелких частиц снова и снова бил по ушам. Все смешалось в кучу. Физическая боль, надрывно бьющееся сердце и полное непонимание. Я не понимала, в какой момент все обернулось против нас. В какой грёбанный момент стало ясно всем, кроме меня, что счастье — плод моих наивных фантазий? Когда, черт возьми, я сделала тот самый неверный шаг? Мне нужно было хотя бы знать, был ли у меня шанс против тех, кто умело подстроил всю мою жизнь под себя. Они все знали наперед. Я смотрела на Амелию, пыталась ее разбудить, кричала и трясла ее, но в сознание она так и не пришла. Пока силы еще были и голова могла мыслить, я решила позвонить Дэйву. Он быстро ответил на звонок и, когда услышал мой плач, откровенно запаниковал. В действительности я должна была выложить ему абсолютно все, что сейчас происходило, но я не могла. Если кто-то поймет, что Дэйв в курсе всех событий, его тоже привлекут к ответственности. Я не хотела впутывать людей, покрывающих то, что я просто полюбила не того, кого следовало по закону Светлого мира. «Дэйв, меня везут в больницу!» Я посмотрела в окно и тут же поняла, что машина направлялась не в роддом. И ты прекрасно понимаешь, в какую. «Аврора, черт, что происходит?» — спросил он, повысив голос. «Ты знаешь, что делать. Не приезжай ко мне». Я бросила трубку. Это все слова, на которые у меня хватило сил. «Что? Не стала шокировать своего мужа, что ребенок не от него?» — усмехнулся водитель. «Надеюсь, вы все сдохнете в муках». Шепотом, он даже не услышал этого. Дальнейшие события я никак не могла разобрать. Теряла сознание в перерывах между схватками, задыхалась от слез. Суета вокруг меня, много света. Слишком много света. А за ним та пропасть, в которую меня вогнали десятки лиц, якобы встревоженных моим состоянием. Он мчался на высокой скорости, нарушая все правила. «Не приезжай!» Неужели она думала, что он просто бросит ее одну? Он обещал не только ей, не только Брайану, что будет защищать ее днем. В первую очередь он давал обещание себе, что будет достойным мужем, пусть и выглядело это все в глазах некоторых смешно. Делал это все он далеко не из чувства долга за то, что Аврора и Темные разгребали ту кашу, которую он заварил. Он дорожил девушкой, как единственной светлой, с которой можно было оставаться собой. Как близким другом, который никогда в жизни его не подставит. Почему же у нее начались роды? Врачи твердили, что у нее все в порядке со здоровьем, и роды раньше срока ей не грозят. Дэйв думал о том, что с ней могли сделать, и сильнее жал на педали. Когда он оказался на месте, то бросил машину прямо у входа в чертово логово и молниеносно оказался в холле. Вокруг суетились люди в своих заботах и делах, и он стоял в этом хаосе, не зная, куда идти. За каким из всех этих поворотов находится лагерь, скрывающий множество тайн безупречного мира? А что, если он ошибся? Вдруг ее привезли в соседнее здание, где находилась больница, в которой она встречалась с той женщиной-психологом? Он был потерян, метался взглядом из стороны в сторону, когда к нему подошла какая-то девушка и предложила помощь. Но в это же время центральная дверь открылась, и на каталке в помещение завезли ее. Она кричала от боли, а в следующую секунду уже не могла дышать и явно была не в себе. Не открывала глаз и звала на помощь скорее инстинктивно, чем осознанно. И люди, которые недавно были увлечены собой, уставились на это зрелище, совершенно ничего не понимая. Дэйв сорвался с места и, распихивая зевак, побежал в сторону Авроры. Он почти добрался до нее. Успел увидеть ее бледное лицо и кровь, струйкой спускающуюся из носа к потрескавшимся губам. Его сердце пропустило удар, он даже оглох на мгновение. «Аврора!» — Успел воскликнуть он, прежде чем мужчины в белой форме схватили его за плечи и заставили остановиться. Он отчаянно вырывался, хотя толком и не знал, что будет делать дальше. Как он мог помочь ей? Что он, не имеющий власти и сил, мог сделать? «Успокойтесь», — сказал подошедший к нему мужчина, который держал в руке какую-то огромную папку и пронзительно смотрел в совершенно потерянные глаза. «Я правильно понимаю, что вы Дэйв Брукс, муж Авроры Брукс?» Дэйв кивнул, придя в себя после того, как услышал заглушенный стенами последний вскрик Авроры. «Ваша жена нарушила множество законов Светлого мира. Я понимаю, вам будет сложно осознать это, но она обманывала вас». Люди вокруг вновь засуетились. Этот эпизод с непонятно откуда взявшейся в подобном здании беременной девушкой не отпечатался в памяти никого из них. По крайней мере, они сделали такой вид. «Вам следует отправиться домой. Состоится суд, на котором вы, безусловно, должны будете присутствовать». Взгляд Дэйва сфокусировался на папке. Идеальной и белоснежной, до рвоты бесящей. Он вырвался, когда люди в форме того не ожидали. Выбил из рук раздражающий предмет, и сотни документов разлетелись вокруг. В это же мгновение Дэйв схватил за ворот пиджака мужчину и произнес, глядя в его удивленное лицо: «Вы пропустите меня к моей жене, иначе я...» «Дэйв!» Его отвлек женский голос, раздавшийся позади него. Амелия стояла с полузакрытыми глазами, до сих пор не в силах до конца проснуться, но мыслить уже пыталась достаточно адекватно и холодно. «Дэйв!» — продолжила она, когда поняла, что он все свое внимание обратил на нее. «Ты должен отправиться домой. Ей ничем не поможешь, она сама совершила все эти ошибки». Дэйв хмурился из-за негодования. «Как Амелия могла все это говорить?» «Я не оставлю». «Дэйв», — настаивала она, — «день заканчивается. Близится ночь. Тебе надо домой». «Послушайте ее. Даже она поняла, что девушка, нарушившая закон, не имеет права и на каплю заботы от человека, который ее любил». Охранники и таинственный мужчина оставили Дэйва в покое, убедившись, что больше он не подает признаков агрессии, на самом деле не характерной для светлых. Дэйв успокоился только потому, что понял, к чему клонила Амелия, и был с ней согласен. Он побрел за ней к скамейке, кое-как уняв тянущее чувство и пытаясь забыть крик, до сих пор звучащий в ушах. Дэйв сел рядом с Амелией и уставился прямо себе под ноги. В сторону, куда увезли Аврору, он больше не мог смотреть. Повисла неловкая тишина. «Ты сможешь сообщить Брайану, что с ней произошло?» — тихо спросила Амелия. Она волновалась. Это было ощутимо и передавалось Дэйву. Но сейчас то странное чувство, которое скользило между ними, по степени важности лежало на самом дне. «Не уверен. Только если кто-то из темных придет сегодня ночью. Сам он точно не явится, 2 месяца не навещал, вряд ли решит сейчас». Ответ прозвучал настолько обреченно, что они оба тяжело выдохнули. «Стоит надеяться на удачу». «Если бы удача была на нашей стороне, Аврора бы не оказалась сейчас в этом месте». Наконец Дэйв решил посмотреть в сторону старой подруги. Он даже не понимал, кем они друг другу приходятся после всего. Как, впрочем, и она. Если бы они встретились при любых других обстоятельствах, все было бы намного проще. Амелия смогла заглушить свои чувства к нему, но сейчас, после всего этого стресса, из-за ощущения того, что они сидят как на иголках, ностальгия повеяла куда сильнее. Амелия окунулась в светлые глаза, прекрасно различая каждую эмоцию в них. Тревогу, волнение, страх, злость и раскаяние. Последнее, она чувствовала, он испытывал исключительно к ней. «Мы все равно бессильны». И эта горькая правда была в крови всех, кто надеялся сломать систему. Кучка людей, желающих жить не так, как велят им наиглупейшие законы миров. Даже звучало жалко, а выглядело еще хуже. «Что у вас произошло?» — спросил Дэйв. «Если бы я сама понимала», — Амелия говорила почти без сил. Аврора каким-то образом нашла меня. У нее внезапно начались схватки, причем их чистота и сила слишком быстро нарастали. Мы сели в такси и поехали к вам, а потом я уснула. Как, я не знаю. Спустя какое-то время меня вытащил из машины водитель, и только тогда я уже окончательно проснулась. Может, он распылял что-нибудь по автомобилю, а сам был с противоядием каким-нибудь? Не знаю, правда. Вообще ничего не знаю, отчаянно сказала она. Все это время за беседовавшими светлыми наблюдала Джой. Она никак не решалась подойти к ним, так как испытывала смешанные эмоции. А перед глазами всплывали странные картинки. Будто кадры из прошлого восстанавливались в памяти. Она делала медленные и нерешительные шаги, совсем не привлекая внимания. Только когда она подошла достаточно близко, чтобы ее присутствие стало ощутимо, Дэйв с Амелией подняли головы. «Джой?» Амелия вскочила с широко раскрытыми глазами, будто ее поймали за чем-то непристойным. На долю секунды она почувствовала себя счастливой, потому что смогла встретиться с той, от которой сбежала, даже не попрощавшись, но стыд оказался сильнее. И взгляд Джой, пронзительный, озлобленный и все равно притупленный, еще больше давил на сердце, заставляя Амелию сесть обратно, так как в ногах было слишком мало сил, чтобы выдержать такой натиск. Амелия сразу поняла, с Джой определенно что-то не так. «Что ты здесь делаешь?» — спросил Дэйв у Джой. Не сводя с Амелии глаз, она ответила. «Меня для чего-то вызвали сюда. Гейл остался сидеть с дочкой, а я приехала». «Ну а вы?» — она ткнула пальцем в них. «Что вы здесь делаете? Объясните, что за странные мысли лезут мне в голову и почему я чувствую себя преданной?» «Джой, прости меня, я...» — начала Амелия, но Дэйв остановил ее. «Так для чего тебя все-таки вызвали?» «Я не знаю». Строгость в голосе постепенно начала сходить на нет. «Они резко позвонили мне и сказали, что я должна явиться, и я не могла не подчиниться им». Еще больше ярких картинок. Голова Джой начала гудеть от обилия абсурдных фактов. Так ей казалось. Ее промытая голова не могла всерьез воспринимать всплывающую информацию. «Амелия? Дэйв?» Она смотрела на каждого поочередно. «Аврора? Брайан?» Странное и неизвестное имя резануло сознание. Так больно, что девушка сощурила глаза. «Аврора? Она?» — заговорила Джой и тут же схватилась за сердце. Между ребер заколола, а на легкие что-то начало давить. Должно быть, это ее внутреннее солнце, которое путем легких манипуляций погасили, а сейчас оно пробуждалось вместе с той Джой, которая была готова на все ради дорогих ей людей. Амелия и Дэйв оба подошли к ней. Если Амелия не понимала, что происходит с Джой, то Дэйв прекрасно все осознавал. Только вот как зацепиться за эти проблески и вернуть безупречную светлую в ее истинное состояние, он не знал. «Темные? Уничтожить?» Голос Джой вновь обрел механический оттенок. Она хваталась за голову и пятилась, выдавая разные слова с разной интонацией. Она не слышала Дэйва, который активно ей что-то говорил, не видела Амелию, которая заботливо гладила ее по спине. Любые попытки помочь Джой были безуспешны. За ней пришли люди в белых халатах. Они насильно взяли ее за плечи и потащили в ту же сторону, куда еще недавно увезли кричащую Аврору. «Да что происходит?» — на все помещение крикнул Дэйв. В глазах других он выглядел растерянным, преданным мужем. Его боль все связывали с тем, что он жил в обмане. Но никто не мог подумать, что он искренне переживал за близких людей. Дэйв схватил Амелию за руку и вывел ее на улицу. «Звони Волкеру, чтобы он забрал тебя. Я подожду, когда вы уедете, и сам отправлюсь домой», — в приказном тоне сказал Дэйв. «Не стоит ждать». «Нет». Джой начала отходить от промывки мозгов, но эти ублюдки утащили ее обратно. «А что мы? Мы ничего не смогли сделать». Аврора рожает, ей и ребенку грозит смерть. И что же мы? Мы опять ничтожны. Хочешь тоже там оказаться? Ты уедешь обратно домой вместе со своим мужем и никогда не вернешься сюда. А пока он не появится, я присмотрю за тобой. На глаза Амелии навернулись слезы. Она слушала Дэйва, еще больше пропитываясь ужасом из-за той злости, с которой он говорил, и тоже не понимала, что делать, но одно знала точно. Она не бросит друзей. «Один раз я уже сбежала», — начала она. «Обе мои подруги в беде, а я даже не знаю всего, что с ними произошло. Я хочу им помочь». «Ты меня плохо слышала? Ты вернешься домой, и это не обсуждается». Не желая больше спорить с Амелией, Дэйв пошел в сторону своей машины. На болтовню времени и сил не осталось. Ему нужно было прийти в себя, успокоиться, написать Гейлу и рассказать про Джой. Он сидел за рулем, нервно постукивая по нему пальцами, и следил за Амелией, которая ждала своего мужа. А мысли все были об Авроре и о том, как ей помочь. Только бы она и ребенок выжили. Только бы Ребекка пришла ночью, чтобы обо всем ей сообщить. Иначе Брайан сравняет с землей все, что когда-то называли «светлым миром».